Теперь понятно, почему город до сих пор в таком плачевном состоянии. Все были заняты сжиганием и захоронением существа, стоящего королевских деньжищ. Однако с этим уже ничего нельзя было поделать. Я сомневался, что моей новообретенной репутации хватит, чтобы защитить меня, если они поймают меня за выкапыванием Дракуса. «А девушка, которая выжила на свадьбе у Маутенов, — сказал я, — кто-нибудь ее сегодня видел?» Мэр вопросительно посмотрел на констебля. «Я вроде не слышал. Думаете, она как-то связана с чудовищем?» «Что?» Вопрос был столь абсурдным, что я поначалу его даже не понял. «Нет, не говорите чепухи, — сурово велел им я. Вот уж последнее, что мне сейчас нужно, — замешать во все это Дэну. Она помогала мне в работе, — сказал я, благоразумно избегая излишней ясности. Мэр зыркнул на констебля, потом снова посмотрел на меня. «А ваша работа здесь закончена?» — спросил он осторожно, словно боясь причинить мне обиду. «Я, конечно же, не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но...» Он нервно облизнул губы. «Почему это случилось? В безопасности ли мы теперь?» «Вы в безопасности настолько, насколько я могу вам помочь», — уклончиво ответил я. «Кажется, это прозвучало героически. Если единственное, что я смогу получить здесь, некоторая репутация, стоит позаботиться о том, чтобы она была правильной. Потом у меня родилась идея. Чтобы быть уверенным в вашей безопасности, мне кое-что нужно». Я наклонился вперед в кресле и переплел пальцы. «Мне нужно знать, что Маутен выкопал на стогробнике». Отцы города удивленно переглянулись, как он об этом узнал. Я откинулся в кресле, подавив порыв заухмыляться, как кот, дорвавшийся до голубятни. «Если я узнаю, что Маутен там нашел, я смогу сделать все возможное, чтобы такого больше не случилось. Я знаю, что это был секрет, но кто-то в городе наверняка знает хоть немного больше. Пустите слух и приведите ко мне всякого, кто хоть что-нибудь знает». Я встал легко и изящно. Потребовалось немалое сознательное усилие, чтобы не поморщиться от взрыва боли во всем теле. Но пусть они придут побыстрее. Я уеду завтра вечером, у меня срочные дела на юге. И я вышел, театрально взмахнув плащом. Я актер до мозга костей и знаю, как надо уходить, когда сцена закончена. Следующий день я провел, отъедаясь и валяясь в мягкой кровати. Я принял ванну, позаботился о своих многочисленных и многообразных ранах, в общем, насладился заслуженным отдыхом. Несколько человек зашли, чтобы рассказать мне то, что я и так уже знал. Маутен выкопал захороненные кости и нашел еще что-то зарытое. Что это было? Просто что-то. Больше никто ничего не знал. Я сидел у кровати, обдумывая идею написать песню о Дракусе, когда услышал робкий стук в дверь, такой слабый, что я едва его заметил. «Войдите». Дверь приоткрылась чуть-чуть, потом шире. Девочка, лет, наверное, 13, нервно оглядела комнату и проскользнула внутрь, тихо закрыв за собой дверь. У нее были волнистые мышасто-русые волосы и бледное личико с яркими пятнами румянца на щеках. В глазах девочки застыла темная пустота, как будто она долго не спала или много плакала, или и то, и другое. «Вы хотели знать, что Маутен раскопал?» Она посмотрела на меня и отвела взгляд. «Как тебя зовут?» — мягко спросил я. «Вериания Грейфлок», — послушно отозвалась она, потом испуганно присела в реверансе, не поднимая глаз. «Прекрасное имя», — сказал я. «Вериан — это такой крошечный алый цветок». Я улыбнулся, пытаясь успокоить ее. «Ты когда-нибудь видела такой?» Девочка покачала головой, все так же глядя в пол. «Но тебя, наверное, никто не зовет Верианией. Ты Нина?» Она подняла глаза, слабая улыбка появилась на ее измученном личике. «Так меня бабушка зовет».